Эпилог. Суды над заговорщиками шли месяц, и весь этот месяц Марго жила дома. Так решили Ролан и Арден Вейн, а она и не возражала. Вместе с ней Ролан отправил к альтар леди Ганноверу. Мать владыки поклялась собственной жизнью, что не замышляет ничего против старых врагов. Она просто хотела разобрать бумаги Краста, чтобы пролить свет на некоторые события 300-летней давности. Сам факт, что ее бывший любовник оказался условно жив и ни разу не попытался связаться с ней, выжег в леди Ганновере остатки любви. За несколько дней из красивой гордой женщины она превратилась в уставшую от жизни старуху. Ледяная леди много времени проводила в архивах и библиотеке, а если не читала и не перебирала записи, то часами сидела на скамье в парке или занималась сыном Влада. С Марго она держалась подчеркнуто вежливо, но тепла в их отношениях так и не возникло. «Она уже не с нами», — сказала как-то Эбер. Ненависть и амбиции держали ее в этом мире. Но теперь все это потеряло смысл. Леди Ганновера тихо ушла из жизни за несколько дней до свадьбы, и Марго была уверена, что это оказалось прощальной местью первой леди ледяных чертогов, ненавистным альтар. «Мы можем перенести свадьбу», — предложил Ролан после похорон. Но Марго не согласилась. Ей не хотелось выходить замуж в широком платье-балахоне. Они поженились тихо в кругу близких друзей и родственников, произнесли клятвы у цветущей души ледяных чертогов, поцеловались, после чего Ролан отправился на очередной допрос, а Марго вернулась домой. Зато вечером был торжественный прием во дворце альтар, много гостей, музыка, танцы, и Марго с Роланом кружились под звуки волшебного оркестра, никого не замечая вокруг. Глаза в глаза, одно дыхание на двоих, один сердечный ритм, одно мгновение. Заснули они только утром, крепко переплетясь телами, а когда Марго проснулась, то нашла белоснежную розу на подушке и ледяное послание на зеркале. «Я люблю тебя». И так было каждое утро. Ролан уходил ночью, а пробуждение Марго начиналось с розы и послания. Любаня смеялась, когда рассказывала, что ее отец начал спешно выводить новые сорта белоснежных роз, без запаха. При этом она хитро посматривала на Марго, а та грозила ей пальцем. Ее интересное положение до сих пор оставалось секретом для большинства. В гостевых покоях огромного дворца Верховного Чародея поселились леди Арвид и леди Эбер с сыном. Последних сюда отправил Влад, чтобы супруга постигала азы магии под присмотром старшей жрицы, поскольку младшая сама еще была ученицей. И, как подозревала Арвид, чтобы был официальный повод видеться с Марго. После того, как Марго сняла с Эбер проклятие, взамен наградив ее частичкой своей магии, ледяной леди пришлось учиться управлять силой альтар. Марго занималась и вместе с ними тоже, но ее дар был 100 крат сильнее, поэтому дополнительно она еще посещала занятия с Бейзом и отцом. Со старшим советником у них сложились чисто деловые отношения. Только обучение, только практика, только наука. Настоящий Бейз мало чем отличался от Бейза двудушного. Он был также строг, также зануден и также въедлив, зато прекратил заигрывать и смотреть томным взглядом. Кроме магии, Марго изучала этикет, историю, географию, литературу, живопись. «Они хотят впихнуть в тебя невпихуемое», — ржал Марс, когда Марго начинала жаловаться на тяжелую судьбу. «И это ты еще свой лес не навещала. А что делать? Вот если бы призналась мужу, что ждешь двойню? Но он бы тебя к кровати привязал и нагружать запретил». Марго так и не сказала Ролану, да и остальным запретила говорить. Хотела убедиться на все 100%, а уж потом... А сегодня Марго места себе не находила. Она отправила Любаню и Рысь на прогулку. Сама же закрылась в мастерской, пытаясь рисовать. Даже сделала пару набросков. Но осталась недовольна, ими вернулась в комнату. Как же медленно тянется время. Она прикусила губу и выглянула в окно. «Ну же, братец, поспеши!» Наконец раздался характерный треск, и в комнату ввалился Марс, принеся с собой отвратительный запах бензина, бумажный пакет и пластиковый чемодан. «Получилось!» Марго кинулась к брату, помогая ему стащить с плеч тяжелую кожаную куртку. «Ты сомневалась?» Марс возмущенно ткнул в нее пальцем. «Ты сомневаешься в моих способностях, сестренка? Успокой меня. Скажи, что это отупение связано с беременностью, а не с болезнью мозга». Марго лишь отмахнулась, вглядываясь в уставшее лицо брата. Все же переход в немагический мир и обратно — это огромный риск и не менее огромный расход энергии. Они готовились 2 недели, собирали энергию по крупицам, и вряд ли Марс когда-нибудь еще рискнет повторить этот эксперимент. «Удивительно, однако прекрасно. Маргешка Ирс живет при монастыре, но в монахини идти пока не планирует. Рисует иконы, пишет стихи и абсолютно счастлива. В твою квартиру пустила молодоженов, машина стоит на стоянке при храме, и Маргешка планирует научиться на ней ездить. Представляешь? Вот это чудо! Знаешь, такое чувство, что она всегда жила в твоем мире. Привет тебе передавала, и вот это». Он вытащил из кармана маленькую иконку с ликом Богородицы. «Сказала, чтобы память была». Марго взяла иконку и всхлипнула. «Эй, чего ты слезы льешь? Марго, прекращай. Кстати, ты была очень красивая, но сейчас красивее». Марго вспомнила свое тело, свою жизнь и разрыдалась пуще прежнего. Не от того, что жалела о прошлом, а скорее от облегчения, что и с Маргешкой все хорошо, что она нашла себя и тоже счастлива. «Любаня!» — заорал Марс, обнимая Марго за плечи. «Тащи полотенце, у нас потоп». Но вместо Любани появился столик, сервированный к чаю, тарелка с горячими пышными пирожками, вазочка с медом. И дрожащий воздух укоризненно произнес голосом домушки Найны. «И чего орешь, окаянной? Гормон у нашей Любы шалит. В интересном положении девица, вот и слезки брызжут. Чай не истеричка какая, а просто мамаша будущая». «Найна, а что это ты баба-ёшкиным языком заговорила?» Тут же перестала рыдать Марго и первая потянулась к чайнику. «А чтоб некоторых плакс успокоить?» Найна хохотнула. «Угощайтесь, деточки. Да дела решайте, а то милый скоро прибудет». Найна пришла вместе с Марго, но никому, кроме нее, не показывалась. Говорила, что рано еще алтарь счастье свое потерянное узреть. Присмотрится домушка, тогда и решит, приглашать ли в этот лес родичи или с ледяными остаться. Привыкли хозяюшки уже к ним. Но Марго была уверена, что скоро не только в ее доме появятся незримые помощники. «И то верно», — всполошилась она, услышав, что скоро муж вернется. «Принес?» «Все, что было в вашей аптеке». Марс вывалил на стол 7 пачек тестов на беременность. «Ух ты! Даже электронный. С него и начнем». Марго схватила пластиковый тест и убежала в уборную. Вслед ей раздался голос Марса. «А инструкцию прочесть?» Марго лишь рукой махнула. Знал бы братец, сколько она их сделала за свою прошлую жизнь. Вообще-то Марго верила жрице, и Марс уверила, который тоже видел переплетение каналов, но одно дело слова, а совсем другое — материальное доказательство. 3 минуты до проявления плюса она металась по комнате и грызла ногти. Марс сидел над тестом и с огромным интересом смотрел в окошко. «Плюс? Это что значит? И почему 1? Когда я точно знаю, что там 2 плюса?» Марго выхватила у него из рук тест и шумно выдохнула. «Плюс. Марсик, милый, дорогой!» Она обняла брата, плечи вздрагивали. «Только не реви, ты же знала, чего такая реакция?» Марс погладил ее по спине. «Да я не реву, я смеюсь!» Марго отстранилась. «Я представила, как именно расскажу обо всем Ролану. Теперь у меня есть доказательства». Она помахала перед носом брата тестом. «Ага. Ты его вместо свечи в тортик вставь. Только помой сперва». Марго на мгновение зависла, а потом хихикнула и радостно согласилась. «Ты гений. Так и сделаю. А это что за чемоданчик?» Она ткнула пальцем в пластиковый коробок размером с хороший ноутбук, который Марс аккуратно примостил на диване. «Ты только не ори!» Брат на всякий случай отодвинулся. «Сейчас мать придет и пара целителей из ученого совета». «Марс?» «Это портативный УЗИ-аппарат». «Марс, ты спер аппарат для УЗИ?» «Да как ты могла такое подумать? Я его честно купил». «А деньги откуда?» «Маргешка дала. Из твоих, между прочим, сбережений». «И зачем он тебе? Ты им пользоваться не умеешь». «Считаешь, я глупый, да?» Марс выпятил грудь и пошел в наступление. «Да я к нему инструкцию взял и даже со специалистом проконсультировался, и поучился у него целый час. Так что ложись на спину и задирай платье». «Ага, сейчас». Нашел подопытного кролика. Марго сложила руки на груди и отошла в сторону. «Маргошечка, неужели тебе не хочется увидеть своих червячков?» — начал заискивающий братец. «Ты учти, что он проработает недолго, только пока аккумулятор заряжен. Я все узнал. Используй свой шанс по полной, сестра. А то я ведь могу и другую беременную найти». «Я тебе найду», — возмутилась Марго. «Между прочим, если Арденвейн узнает, что ты из закрытого мира притащил контрабанду...» «Когда он узнает, мы уже свой УЗИ создадим на магической тяге». «Да-да, юный Альтар, он прав», — проскрипел вошедший следом за жрицей старый Альтар в длинном зеленом балахоне, из-под которого выглядывали лаковые туфли. Его седая коса доставала до колена, что говорило об уникальной силе и прожитых годах. «Марс решил, что нам будет полезно изобрести нечто подходящее простым людям на основе технологий чужих миров. Мы, конечно, не давали согласия на контрабанду, но коль она уже здесь, то будет совсем неправильно не воспользоваться оказией». Марго закатила глаза. Не дом, а проходной двор какой-то. И сплошные хитрованы вокруг. Она перевела взгляд на жрицу, та подмигнула и улыбнулась. «Вот эти запятые, это мои дети?» — через полчаса спрашивала Марго, вглядываясь в маленький экран. «Какие красивые!» Ее никто не слушал. Вокруг дивана собрался целый научный совет. Они тыкали пальцами в изображение, что-то обсуждали на вроде бы знакомом языке, но совсем непонятное. И, конечно, спорили. «Все», — прервала разговор жрица и подала Марго мокрую салфетку вытереть от геля живот. «Вы поняли основу? Отлично. Слечили магические потоки и токи силы с картинкой и физическим воплощением. Великолепно. Забирайте все и исчезните». Она взмахнула руками, создавая иллюзорную копию того, что было на экране, оглянулась, куда бы ее закрепить. «На зеркало», — подсказала Марго. «Все же технология и сила». «Пф», — жрица усмехнулась. «Поверь, через год у нас будет что-то подобное, и при этом совершенно другое. Наука и магия — вот сила». «И не поспоришь», — согласилась с ней Марго. Компания, наконец, ушла, надавав Марго на прощание столько советов, что она испугалась. «Лекари — это такая специфическая каста Альтар, которым только дай волю, и они тебя залечат до смерти», — рассмеялась жрица, увидев ошарашенный взгляд падчерицы, когда тот самый старик в лаковых туфлях посоветовал ей приклеить к животу кусок зачарованной коры. «Живи, как и жила, все у тебя отлично. Но теперь ты расскажешь мужу?» «Теперь расскажу». «Недоверчивая ты, Марго», — вздохнула жрица, поднимаясь. «У меня был негативный опыт», — уклончиво ответила Марго, опуская руки на живот. «Это позади, дочка». Вечером Рулана ждал шоколадный торт, на котором было написано белым кремом: «Поздравляю, ты скоро будешь папой». Вместо свечки в нем торчал тест в окружении розовых розочек. Повелитель долго читал надпись. Раз пять, наверное. Потом поднял на Марго озадаченный взгляд. «Это девочка, поэтому розовый?» «Это двойня». Марго не удержалась и рассмеялась, настолько растерянное лицо было у мужа. «Дейдж и Натали». «Девочка и мальчик?» Ролан недоверчиво улыбнулся. «Точно?» «Точно. Можешь на них посмотреть». Марго взяла мужа за руку и подвела к зеркалу. «Справа сын, слева дочурка». Ролан сглотнул и завороженно уставился на изображение. «Марс назвал их червячками». Улыбнулась она, обнимая мужа и замечая, как в ледяных глазах сверкает слезинка. «И все равно они красивые». «Спасибо», — прошептал Ролан. «Спасибо, Марго, я так люблю тебя». А потом они просто стояли, обнявшись, слушая, как стучат их сердца. И все было ясно без слов, потому что любовь и нежность не обязательно озвучивать. Можно передать их взглядами, жестами, касаниями и... молчанием. И все же Марго шепнула: «Я люблю тебя, мой ледяной лорд». Через неделю, выдержав осаду, войну и переговоры, Марго все же смогла убедить мужа, что беременность — это не тяжкий недуг, а просто переходный период между стройной талией и не очень стройной. Максимум, на что она согласилась, это на сопровождение леди Арвид и Эбер, да еще Любани с Винсентом. И если фрейлины были ей положены как жене повелителя и дочери верховного чародея, то зачем нужен был воин, Марго понять не могла. Но так как никто не возражал, тоже согласилась. Теперь по дворцу и окружающему его парку они так и передвигались дружной веселой толпой. Часто к ним присоединялся Марс, и тогда они с Арвид отставали, а иногда даже сворачивали на боковые тропинки или уединялись посмотреть фрески в одной из комнат дворца. В такие моменты Марго искренне предлагала Любани и Винсенту тоже отдохнуть где-нибудь в тенечке. А они с леди Эбер, как две женщины в интересном положении, у них на виду почитают или магией позанимаются. Срабатывало. Так что приказ Ролана не нарушался, и Марго не чувствовала себя под стражей. С Эбер ей было легко, они просто молчали, иногда обсуждали мужей, свое положение, ощущения и оформление будущих детских. Эбер уже знала, что у нее будет дочь, и эта дочь будет магом, поэтому могла часами рассматривать каталоги с девчачьими интерьерами и нарядами, благо у Альтар их нашлось в изобилии. Марго же пока не спешила, ей хотелось заниматься этим с Роланом и попозже. Она до сих пор боялась сглазить. «Лэр Влад не расстроился, что это девочка?» — спросила как-то Марго. Она старательно избегала Влада, а когда это не удавалось, держалась отстраненно, хотя брат мужа ни разу не переступил черту дозволенного, только иногда смотрел на Марго с грустной улыбкой и руку при поцелуе задерживал на мгновение дольше приличного. «Что ты, он счастлив!» — Эбер погладила округлившийся животик. «Думаю, следующий у нас будет сын. Но Влад после разговора с тобой изменил свое отношение к наследованию. Сейчас, когда есть шанс избавиться от проклятия твоих соплеменников, не имеет никакого значения, кто стоит во главе рода. Маг или просто умный человек. Наш старший всерьез занялся магомеханикой. Он теперь хвостом за Альмарсом бегает». С тихим смехом сообщила она, и Марго очень порадовалась за мальчишку. Сегодня они с Эбер возвращались с занятий у жрицы вместе, бурно обсуждая свои успехи и новые возможности. «Аль-Марго!» — к ним торопливо шел советник Бейс. «Поступило сообщение от владыки. Лэр Ригард пришел в себя». «Марго!» — орал издали и махал руками Марс. «Твой сказал оставить тебя дома. Мол, волноваться тебе нельзя. Ты как, волнуешься или с нами?» «Конечно, с вами». Марго подхватила юбку и решительно направилась к выстраиваемому Марсом порталу. «А с моим мы еще поговорим», — возмущалась она на ходу. «Если он меня собирается под колпаком держать, то я подумаю, стоит ли мне вообще в ледяные чертоги возвращаться». «Что это значит?» Тут же раздалось над ухом, и Ролан обнял Марго, на мгновение прижав к себе. «Куда это ты собралась не возвращаться, жена?» Она оглянулась. Портал вывел к двери лекарского крыла, где их уже ждали Ролан и Киф в компании трех воинов. Марс выглянул, кивнул и захлопнул портал. Альтар было запрещено появляться в этой части чертогов из-за опасности подхватить одну неугомонную душу, научившуюся сохранять сознание и память. «Ты, Альтар, тебе здесь не место», — строго произнес Ролан и поцеловал Марго в лоб. Она только вздохнула и мягко высвободилась из объятий мужа. «Мы не раз это обсуждали, лес меня позвала, значит, место мое здесь», — твердо ответила она и повернулась к двери, которую охранял Кадан. «Он не причинит мне зла, я знаю. Дай мне возможность поговорить с ним без свидетелей». 5 минут, Марго». Пока муж не передумал и у самой не возникло желания сбежать, Марго решительно толкнула дверь. «Все будет хорошо. За это время ни маги ледяных, ни чародеи Альтар так и не смогли придумать, как разделить Регарда и Ренегата Краста, чтобы не убить черноволосого ледяного. Его держали в стазисе, но это не могло длиться вечно. Заговор по смене власти был подавлен, виновные осуждены, у людей правил новый император, который от имени своего народа принес повелителю клятву верности. Совет старейшин Ролан упразднил, хотя предателей в нем оказалось всего 3. Как смеялся Марс, владыка ледяных чертогов использовал заговор себе на пользу, полностью узурпировав власть. «Марго, ты замужем за диктатором и тираном», возмущался он, когда мужчины собирались за игровым столом, и Марс в очередной раз проигрывал Ролану. Потихоньку жизнь принимала обычное течение, прорывов стало меньше, лес возрождался, щедро делясь своей магией. Главы домов притихли, власть укрепилась, и наступил момент, когда нужно было принимать решение. «Здравствуй, Аль-Марго». Регард стоял у окна, бледный, худой, но все такой же гордый и сильный. Марго даже залюбовалась им на мгновение. А ведь не вмешайся, Тарина, у них могло получиться. Хорошо, что вмешался. «Здравствуй, лэр Регард». Она села в предложенное кресло. «А у тебя палата получше, чем досталась мне в мое первое посещение лазарета». «Я ведь не Наир», — пожал плечами маг. «Скажи, ты всегда мог читать мои мысли?» «Если бы мог, не стал бы просить у лэра Тарина приворот», — усмехнулся Регард. «Лес тебя очень хорошо защитил». Марго машинально погладила ясеневый кулон. «Ну и зачем ты подлез под удар этого безумца?» Выдохнула она скорее свои мысли, чем вопрос. «Потому что понял, если он усилит владыку, мне никогда не справиться с ним в поединке. Я не видел духа, но ощущал его мысли и силу, и действовал без раздумий. Был уверен, что Ролан специально это подстроил, что Альтар ему подыгрывают. Я спас твоего мужа, а меня за это убили. Предательски, в спину. Мы не могли допустить, чтобы Ренегат опять возродился. Этот шанс нельзя было упускать». Из тени вышел Арден Вейн и остановился за спиной Марго. «Ты ведь не думал, что я оставлю ее с тобой наедине, Краст?» «Краст слишком слаб, и я его полностью контролирую. Хотя, должен сказать, делать это весьма непросто. Ответь, чародей, если бы он вселился в повелителя, вы бы тоже на него напали». Регард сложил руки на груди и вперил в Арден Вейна пристальный взгляд. «Да», — твердо ответил чародей Альтар и сжал плечо Марго. «Только ты ошибся. Мы не хотели никого убить. Собирались только ранить и ввести в стазис. Ведь пока маг слаб, Ренегат тоже слаб. И что будем делать? Я не хочу всю жизнь прожить в ледяном мешке». «Я знаю, что делать», — тихо сказала Марго. «И лес одобрил. Но прежде я должна поговорить с вашим алтарем». «С алтарем», — медленно произнес Регард, пристально изучая ее лицо. «Ведь ты единственная, кто может с ним разговаривать. Никогда не прощу себе, что не стал за тебя бороться, Марго Ирс, ты очень умна». «Была бы умной, догадалась бы раньше», — смутилась от похвалы Марго. «Отец?» — повернулась она к молчаливому Арден Вейну. «Боюсь, твоя мощь собьет все настройки у ледяных. Может быть, ты...» «Я буду рядом», — понимающе кивнул чародей. «Пусть вас проводит владыка». Алтарь встретил их радостным свечением и громким воплем, который услышала только Марго. «Мышка, я думал, ты про меня забыла, а ведь это я организовал ваш брак с мальчишкой Роланом». «Болтун!» — тут же вступил в разговор Лес. «Зато детей принесут сразу ко мне». Будь у алтаря язык, он бы его сейчас показал. «А сейчас дети со мной», — флегматично и бесстрастно сообщил Лес. «Я их тоже ощущаю», — ревниво заметил алтарь. Марго уже привыкла к их вечным перепалкам, поэтому спокойно сидела на алтаре и ждала, когда эти двое наговорятся. Быть передатчиком — не очень приятная должность, но по-другому общаться двум древним артефактам никак не выходило. «Мальчики, а давайте сделаем так, чтобы вы могли разговаривать без меня». Оба артефакта притихли. «У нас тут бесхозная душа Альтар завалялась, которая ни в какую не желает уходить на перерождение. Умный очень Альтар был, умный и...» «Злой», — закончил за нее Лес. «Эй, мышка, это тот, что в мальчишке Регарде плавает?» «Слушай, Камень, а ты что, всех ледяных по имени знаешь?» — полюбопытствовала Марго. «Конечно, их же всех ко мне приносят после рождения. А некоторых и зачали на мне», — хихикнул алтарь. Марго передернула плечами. «Бррр, хорошо, что ей не пришлось становиться настоящей Наирой». «Я тоже знал всех Альтар». В голосе Леса Марго послышалась печаль. Хотя скорее именно послышалась, ведь Лес не испытывает эмоций. «Ничего, дорогой мой, скоро нас станет больше. Так что скажете? Если алтарь примет от Лера Регарда жертву, душу великого чародея, то частичка Альтар станет жить в сердце ледяных чертогов, и это поможет вам общаться. А в будущем алтарь сможет принимать и давать силу нашим детям, ведь они будут наполовину Альтар. Так что скажете, о древнейшие и мудрейшие?» «Немного лести и артефакту приятно», — решила Марго и улыбнулась. На душе было легко и спокойно. Она знала, что все получится, и что это правильно. Пусть и мятежный дедушка послужит своим внукам. «А мышка не глупа. Что скажешь, старик?» Лес молчал, просчитывая варианты. Наконец и он выдал свой вердикт. «Мудрое решение». А дальше все было делом техники. Но Марго Ролан решительно выставил из зала. А все почему? Потому что Регард должен был возлечь на алтарь обнаженным. «Несправедливо», — попробовала возмутиться она. «Когда я мерзла на алтаре, вы все глазели, а мне почему нельзя?» «Потому что тогда ты не была моей женой», — поцеловал ее в нос Ролан и захлопнул двери. «Пойдемте, Аль-Марго». Кив предложил обиженной Марго руку. «Не будем им мешать». Через неделю Ролан и Регард опять сошлись в поединке. Правда, в этот раз бой проходил до первой крови, и призом был не трон, который Регард пока решил не оспаривать, а право на свободу. «То, что ты помог избавить мир от злого гения, не оправдывает твоих действий», — заявил повелитель по окончании ритуала жертвы. «Что же, я готов провести бой чести», — пожал плечами Регард. «Если мне не изменяет память, а она мне никогда не изменяет, это вполне допускается древним кодексом чести». Бой он выиграл, хотя Марс потом утверждал, что Ролан специально споткнулся. Но Марго, которая весь бой просидела с закрытыми глазами, решительно пресекла эти разговоры. «Не смей умолять победу Регарда», — сказала она и первая поздравила соперника мужа. А еще через 3 дня Ролан привел ее в тронный зал и показал высокое кресло, созданное из горного хрусталя, но с мягкой удобной подушкой на сиденье. Оно было чуть меньше того, на котором во время церемонии сидел повелитель ледяных чертогов. «Сегодня утром появилась», — обнял ее за талию муж. Ледяные чертоги приняли свою повелительницу. Он подвел Марго к трону и помог ей сесть. «Ощущаешь себя владычицей?» — спросил с улыбкой. Марго смотрела на мужа и тоже улыбалась. Она видела, как меняется зал, как стекает со стен ядовито-зеленая паутина, как исчезают и лопаются тонкие сети, и как с громким звоном рушится проклятие. «Мы ошибались». Ролан тоже это ощущал. «Когда сердце заговорит, а душа зацветет. Когда на трон ледяных чертогов сядет истинный альтар, тогда и падет проклятие врага». Процитировал он и опустился перед Марго на одно колено. «Моя повелительница». «Ага, я такая», — испортила момент Марго, сползая с трона. «Знаешь, что-то мне жутко захотелось торта и соленых огурцов». Конец книги. Читала Алевтина Жарова.